Вы, земнородные, не имеющие чистоты, торжествуйте о том, что недостижимая для вас чистота души и тела совершенно и с преизбытком достигнута Пресвятою Девою Марию, Матерью Господа нашего Иисуса Христа. Торжествуйте и молитесь ей, да научит она вас и чад ваших чисто проводить житие в этом тлетворном, полном соблазнов веке. За ее чистоту, смирение и все добродетели, и за то, что она сподобилась быть Матерью Бога Слова, мы приносим Отцу Небесному благодарность, принося бескровную жертву, и говорим изрядно о Пресвятей Богородице, то есть приносим Тебе словесную службу, славу, благодарение.